Глава третья. С другой стороны, какие у меня альтернативы? Есть, но одна другой хуже. Или возвращаться на погоревшую ярмарку, надеясь, что Миша... Да-да, до последнего буду верить в то, что капитан-исправник не просто так вспомнил мушку. Там. Ну так и что? Без посторонних глаз нам не пообщаться. А глаза будут не просто посторонние. Враждебные. Уж ярмарку точно не пьяный мужичок поджег. Недаром полыхнуло с разных сторон. Это торжище окончательно станет теперь Нижегородской ярмаркой. С насиженного места стронуться непросто. Кто-то помог достаточно простым и эффективным способом. Поэтому Михаил Федорович сейчас и старается выявить истинных поджигателей. Или хотя бы сделать так, чтобы не пострадали невиновные. Соваться под руку занятому мужчине... «Ищите другую дурочку. Мне ли своего мужа не знать? Сейчас ему не до сантиментов и узнаваний, это точно. Так что на погоревшей ярмарке мне делать нечего. Но и ждать, когда капитан-исправник освободится и нагонит меня на гостеприимном постоялом дворе, нет смысла. Мужики меня одну не оставят. Хоть ругайся с ними, хоть дерись. Приедет Миша или нет, неизвестно. А они будут толочься вокруг без дела и тосковать по родному селу. Не по нему даже, а по осенней эстраде. И так-то ворчат втихаря между собой, что припоздать могут. Рожь начнет осыпаться. Как ни крути, они все урожденные пахари и жнецы. Пусть кто-то, торгуя леденцами и сладкой ватой, заработал премиальных больше, чем выручит за проданный хлеб. Впрочем, в этом году хлеб в двойной цене. Уже по двойной? А что к Пасхе будет? Так что люди мои все равно ощущают себя хлеборобами и глядят с тоской на чужие поля. Нет, держать их на привязи не дело. Того и гляди, начнут копытами на месте перебирать, как стоялые жеребцы. Да и знает ли Михаил, где я нахожусь теперь? Еще отправится в свой уезд, проехав мимо. Там-то, в Голубках, он меня точно найдет. Так что домой, домой. Из дома нет... Лучше с дороги можно отправить письмо. Конечно же, послать не через контору, а с Алексеем. Не кстати вспомнила привычку нынешних чиновников перлюстрировать почтовые отправления. Как читаешь в ревизоре, так смешно. А как представишь свое послание в чужих руках? Бррр. Но то письмо еще надо написать. А что я в нем скажу? Вдруг мне все же почудилось? Вдруг Миша просто ничего не помнит из прошлого будущего? Так, вспышка на накале эмоций, выхваченный из огня единственный кадр сгоревшей кинопленки. И что мне ему написать? Какими словами выразить то, что я хочу сказать? Волнуюсь, как глупая девчонка. В моей памяти и года не прошло с того момента, как он прыгнул за ребятишками в пруд, а я следом. И в то же время будто целая жизнь минула. Столько всего произошло. Я сама стала вспоминать прежнюю жизнь как некий далекий, хоть и приятный сон. А что же с ним? Вдруг он совсем меня забыл? И живет свою новую жизнь, не тужит. Приедет ли вообще в Голубки или сделает вид, что ничего не было? Всю дорогу себя этими мыслями так и донимала. Устала от них больше, чем от похищения. Письма с дороги так и не отправила. И когда вдали показались крыши родного поместья, твердо решила, при любом исходе не вешаем нос. Жизнь продолжается. Сделаю, что могу и должна. А там, что будет, то будет. У меня планов-то громадье. Для начала надо все же разобраться, кто так упорно желает мне зла. И не связано ли это все с бумагами покойного мужа настоящей Эмочки. Чует мое сердце. Большую глупость я сделала, отодвинув этот вопрос на край сознания и заедая его повседневными заботами. Как приду в себя? Первым делом прочту, наконец, что там за письма в сундучке. Может, и документы какие найдутся. А там и пояснее, глядишь, станет, что за супостат ко мне привязался. Сначала детей крал, потом меня. Ведь теперь, вспомнив все произошедшее на трезвую голову, я вижу некоторые странные закономерности. Например, похищение детей. Если бы их действительно крали, Ради выкупа никто не стал бы так с малышами носиться. Я же всю дорогу до судорог боялась не только за Лизоньку, но и за Арининого младенчика Прошку. Много ли надо такой крохи? Не покормили вовремя, не перепеленали, застудили. При нынешнем уровне медицины детская смертность ужасающая. И хотя во многом благодаря этому те детки, которые выживают крепче и здоровее своих сверстников из будущего, все равно. Так вот к чему я. О малыше в лесной землянке очень хорошо заботились. И Лизоньку мою хотя и напугали поначалу, но в плену не обижали. Ни ее, ни Степку. Мало того, кто-то из разбойников неплохо знал, как вообще надо общаться с маленькими детьми. Даже кормил ничем попало, а младенца козьим молоком, тех, кто постарше, кашей на том же молоке. То есть навредить им не хотели от слова совсем. Что вообще киндерпёрам не свойственно. Опыт 90-х четко говорит, даже получив выкуп, гады могут просто убить похищенного ребенка или взрослого, чтобы он их никогда не опознал и ничего не рассказал. Потому-то Миша и старался всегда найти пропажу еще до того, как несчастные родственники передадут выкуп. Иногда у него получалось, иногда нет. И это было страшно. Здесь и сейчас все не так. Взять вот последнее происшествие. Меня крали и везли бережно, словно стеклянную вазу. А что иранцам перепродали, тут еще интереснее расклад. Заказал меня кто-то другой, а вовсе не восточные гости нашей родины. Но кто? Кому я была нужна живой и беспомощной? Что от меня на самом деле хотели в обмен на детей? И почему уголовники, в конце концов, решили кинуть нанимателя? Чем он им не угодил? Вопросы, вопросы и никаких ответов. Впрочем, теперь есть надежда спрятаться за широкое жилистое плечо Михаила. У него опыт в таких делах. Ого-го. Знаю. Мы все тут сильные, независимые женщины. Да-да. Но черт возьми, я всегда была замужем, и мне нравилось. Я женщина, я должна обустраивать дом, растить детей, заниматься хозяйством, создавать погоду в доме. Разве не так? Согласна даже зарабатывать наравне и вообще не считаться финансами. Буду вести ответственность. Но не воевать с неведомыми разбойниками. Внешние опасности обязан устранить мужчина. Да помню я, помню, что так бывает только в сказках. Но хоть минутку помечтать-то можно? И вообще, почему в сказках? У меня и в жизни так было. Помечтала? Вспомнила хорошие времена? Отлично. А теперь ноги в руки, сопли в зубы, как говорил Миша, и вперед. На мужа надейся, да сама-то не плашай.